Глава 14. Низко нагнув голову и выпрямив спину, он набирал скорость, как медленно нарастающий шторм, добиваясь максимума неизменного и на склонах, и по долинам, и через лес, и вдоль хребтов. Он знал, что никто не сможет помериться с ним в одиночку, но ему приходилось соревноваться с техническим превосходством преследователей. Они были лучше снаряжены для преследования, чем он для бегства. Прежде всего, четверо на одного, а это было почти решающим обстоятельством, когда надо было пробивать тропу. Рою приходилось, не сбавляя хода, самому протаптывать себе тропу, по большей части лыжами, а четверо преследователей могли делать это по очереди, давая отдых трем остальным. Уже это преимущество лишало Роя надежды продержаться больше 2-3 дней. После этого, если только не начнется снегопад, они наверняка настигнут его. «Да что же ты, снег!» — сказал он, на мгновение поднимая к небу натруженную лямкой голову. Но в небе не было ни облачка, и Рой включил и погоду в число своих врагов, презирая и ясное небо, и застывшую морозную безмятежность. Рой ни разу не остановился, не оглянулся. Он взял на строгий учет медленно текущий поток своего времени. Чтобы не уступить ни шага преследователям, ему надо было выжать из каждой минуты все укладывающееся в нее пространство, каждый шаг. Слежавшийся снег, строго рассчитанный головокружительный спуск по крутому обрыву. Никто бы не мог настичь его в одиночку, и он хотел использовать это единственное свое преимущество как единственный шанс на спасение. До высокого водораздельного хребта между озером Фэй и Серебряной рекой он еще тешил себя надеждой, что оба патруля не заметили его следов и, может быть, даже вовсе не гонится за ним. Но те несколько минут, которые он позволил себе пробыть на гребне, чтобы отдышаться и осмотреться, показали ему с полной очевидностью, что след его обнаружен, и погоня началась. Он знал и другое их преимущество. У них были полевые бинокли, а ему приходилось напрягать зрение на непосильные для глаза дистанции, и не только чтобы найти их, но и чтобы еще раз проверить, гонится ли за ним его друг и недруг-инспектор, или это только случайное сходство, не более. И опять он не мог решить наверняка, и снова шел вперед, угнетенный самой неясностью положения. Если среди них не было инспектора, это была просто отчаянная гонка с представителями закона. Но если это был действительно инспектор из Сент-Элена, тогда Рой соперничал не только с законом. Это была прямая схватка с единственной силой, которая могла отнять у него все, не только по закону, но и как ставку 20-летней борьбы, из которой Рой до сих пор выходил победителем. «Когда это кончится?» — спрашивал себя Рой. Он только что преодолел опасность оторваться от людей в этом заповеднике, а теперь оказалось, что он избежал ее лишь для того, чтобы вести новую битву все в той же войне. «Когда это кончится?» «Тогда, когда он вернется, когда укроется в своей охотничьей хижине или дома в Сент-Элене, или там все начнется снова? Неужели Энди в конце концов одержит над ним победу?» Его ум работал так же быстро, как его короткие крепкие ноги, делая один тяжелый шаг за другим и передвигаясь вперед, но без какой-то определенной конечной цели. «Где же ты, снег? Где ты, полярная вьюга?» — взывал он. Но погода стояла по-прежнему ясная, и к ночи он узнал наверняка, что они идут по его следу. К этому времени он был слишком измотан, чтобы укрываться, и лег в своем спальном мешке на первом же свободном от снега местечке среди скал. Он жадно поел холодного горошка прямо из банки, запив его соленой гороховой жижицей. Всю провизию он уложил в мешке сверху, но часть провалилась на дно, и сейчас он попытался прикинуть, насколько ему хватит еды. При величайшей экономии дня на три, решил он, три дня величайшей экономии и постоянный голод. Еще не совсем рассвело, а он уже был в пути и к полудню переправился через Серебряную реку. Дважды он видел позади себя людей, но они были далеко и отставали все больше. За ночь их преимущество свелось на нет, потому что с наступлением темноты им тоже, как и ему, пришлось остановиться. Кроме того, они не могли срезать расстояние, потому что не знали в точности, куда направляется рой. Не могли ни угадать, ни рассчитать его маршрута. Им просто приходилось идти по его следу и, может быть, ждать прибытия самолета. Небо могло принести рою и величайшую опасность, и величайшее облегчение. И он неустанно следил за ними. Во-первых, в предвидении самолета, который мог обнаружить его и сразу погубить. Во-вторых, в надежде на снегопад, который прикрыл бы его следы и дал бы ему возможность повернуть на юг и добраться домой. Пока не начался снегопад, он не смел поворачивать на юг и тем самым открыть им свою конечную цель. Ему приходилось держать на запад от Серебряной реки, даже на северо-запад от нее. Делая огромный круг, он надеялся убедить преследователей, что хочет достичь стоянок лесорубов, которые были разбросаны в районе лесоразработок на северо-западе отсюда, в соседнем округе. Переправившись через Серебряную реку, он покинул границы заповедника, но это не спасало его от опасности. Более того, это создавало добавочную опасность. Теперь он был в совершенно незнакомой ему стране, среди хребтов и гор, долин и лесных массивов, где никогда не бывал. Держать правильное направление ему теперь помогал только маленький компас в петличке, а ориентироваться только собственное чувство местности. Вся надежда была на то, что если они знали этот край и обычные маршруты, то он, Рой, понимал местность. Он понимал ее как человек, который всю жизнь накапливал случайное наблюдение над неровностями земной коры. Мимоходом, поглядывая по сторонам, он мог представить себе, какие подъемы и спуски ожидают его впереди, на еще неизвестном ему участке. Он мог догадываться о направлении складок и хребтов неожиданных глубоких долин, и на это накладывалась странная картина земли под землей, представление о дикой силе, скрытой под этими гранитными склонами, о корчах и судорогах, в которых рождалась эта страна, и которые, насколько это представлял себе Рой, еще могут повториться и переродить ее. Диковинная это была временами страна, снеговая постель спящих гигантов, страна, которой Рой готов был восхищаться, пока она не обратится против него. Он ушел далеко, слишком далеко на запад, и решил рискнуть и поохотиться. Ему нужна была еда, потому что запасов осталось всего на два дня. Преследователи все равно знали, где его искать. Звук выстрела им не поможет и не подстегнет их. Рой застрелил двух зайцев и куропатку, и вечером под укрытием большой сосны развел костер. Он поджарил всю добычу, съел сколько мог, остальное спрятал на завтра. Потом растопил немного снега в котелке и вскипятил чай. Подкрепившись, он был готов к испытаниям следующего дня, а снег все не шел. Рою теперь казалось, что вся природа против него. Он знал, что дальше на запад идти нельзя, Оттуда ему уже не пробиться к своей хижине, потому что преследователи будут впереди и сзади. Он выискивал на хребте обнаженные склоны, где бы пропал его след, где он мог бы повернуть к югу. Но ветра было недостаточно, чтобы сдуть снег с хребтов, и самое большое, что он мог сделать, это волочить за собой пихтовую ветку, чтобы хоть немного сгладить следы. Он пробовал и другие уловки, хотя они отнимали у него время. Например, петлять, а потом тщательно заметать следы метров на 50. Он жертвовал на эти уловки драгоценное время, но в своем отчаянном стремлении уйти от погони хватался за любое средство. В том, насколько бесполезны его уловки, он убедился, когда, выйдя на открытое место, сейчас же услышал выстрелы и увидел, как пуля ударилась о скалу немного ниже его. Он видел и человека, который дал этот предупредительный выстрел. Это был тот дородный, сам инспектор или его двойник, человек, которого Рой теперь страшился более всего остального. «Но где же снег?» — кричал Рой небу. Небо было серое, но морозное, и мороз весь день крепчал. Рой чувствовал это потому, что был изнурен, и постоянная испарина охлаждала его тело, замерзая в белье. Только двигаясь, он развивал в теле достаточно тепла, но как только останавливался, его трясло, знобило. Он терял последние силы, и, видимо, приближалось время, когда преследователи его настигнут. Его охватило острое чувство ненависти к морозу, окружающей тишине и глубокому снегу, который хватал его за ноги и предавал врагу. Он ненавидел каждый подъем, который требовал добавочных усилий, и каждый лес, который преграждал ему относительно легкий путь по равнине. Он все чаще подумывал, не бросить ли ему все добытое, не облегчить ли свой груз до предела. Но то же, что заставляло его двигаться вперед, приковывало этот груз к его спине. В этом грузе мехов было оправдание всего, и бросить хоть часть именно теперь значило слишком во многом признаться хотя бы себе самому. Разум подсказывал ему спрятать меха, а потом вернуться за ними летом. Но что бы ни говорил ему разум, он знал, что, оставив здесь эти меха, он никогда за ними не вернется, что он потеряет один из стимулов к бегству. Меха в мешке за спиной были не просто деньгами. Это было напряжение всех сил и победа над насмешкой природы, которая, обратившись против него, равнодушной рукой придерживала снегопад и потворствовала его врагам. Он ненавидел небо, скалы, деревья, озера, оленей, каждый день перебегавших ему дорогу, дикобраза под деревьями, скунса на его звериной тропе, лису и ее следы на снегу, рысь, волка и рыжую болтушку-белку. Вся страна стала его врагом, и в смертельном изнеможении он готов был ненавидеть ее до конца. А потом он едва не заплакал от гнева, когда услышал и увидел голубой гидроплан. Гидроплан не был похож на малиновку, как самолет Лоссена. Нет, это была тяжеловесная утка с противным гудящим звуком, мощная машина, которая то спускала совсем низко, то взмывала ввысь, выискивая его, так что он старался идти только лесом, в тщетной надежде спрятаться, тщетный потому, что все равно для ориентировки ему приходилось выбираться на открытые места. Она легко обнаруживала его и со свистом кружила над ним, но уже начинало смеркаться, и Рой снова нырял в лес и отрывался надолго, так что ей пришлось улететь на ночевку до темноты. И Рой выиграл еще один день для победы или поражение. «Ну вот, наконец, и одолел меня друг-инспектор», — горько усмехнулся Рой. Он посмеялся над другом-инспектором и сделал то, на что инспектор никогда бы не решился. Когда стемнело, Рой продолжал свой путь. Это был риск, на который не пошел бы в здравом уме ни один лесовик. Ходьба по такой местности в темноте была опасна не только сама по себе. Отступившись, тут на каждом шагу можно было сорваться и свернуть себе шею. Она была опасна тем, что раз за разом, забирая все левее, можно было легко прийти именно туда, где угрожала наибольшая опасность. Это была ходьба вслепую, без всяких ориентиров, напролом, через все хребты и долины. Это была ходьба на ощупь, когда полагаешься только на инстинкт и на компас. На это безнадежное сочетание противоречивых импульсов Рой так устал за этот ночной переход, что сон казался ему единственным, чего мог пожелать человек. Ноги у него подкашивались. Он дорогой ценой платил за сомнительное преимущество оторваться от погони максимум на 5-6 миль. Но сейчас это был для него единственный шанс, и он скользил и падал в темноте, упорно идя на запад, все еще не решаясь свернуть на юг, все еще ожидая снегопада, который должен ведь когда-нибудь начаться. 4 мили оказались ему не по силам, и не пройдя и 3 миль, он уже свалил свой тюк на снег и потянул из него спальный мешок, решив, что утром не сделает ни шагу. «Пусть его приходит инспектор, будь что будет». Побарахтался и хватит. Легко желать убежища Сент-Элена, когда оно достижимо, но теперь он на это уже не способен. Слишком дорогая плата за позор, который его ожидает. Нет, хватит. И он разрешил себе великую роскошь. Больше не надо будет думать о Сент-Элене, встречаться с Энди. Мне придется претерпеть все горькое и мучительное, что уготовано ему в конце этого пути. Завтра инспектор может пожаловать и взять его. Завтра он готов принять все бремя жизни, поражение, которое ее облегчает, и ее конец. Последним усилием он развернул спальный мешок и, едва забравшись в него, уже спал в предельном изнеможении.